Глава 13. Зингсприт, Арангара, Танни. Узнать, что было дальше, мне не удалось. Замок щелкнул снаружи, и в вип-ложу ввалился никто иной, как великий режиссер собственной персоной. Судя по тому, с каким остервенением он сжимал в руке ключ, кое-кто был не в настроении. «Ты что творишь?» — прорычал он. «Я? Читаю», — показала ему мобильный. «Архивы Ильерской, между прочим. Цени». Мои старания и родения за общее дело не оценили. Гроу шагнул ко мне и сдернул с дивана, за плечи рывком, из-за чего мы оказались лицом к лицу, и по коже прокатилась волна огня. Я, кажется, ясно выразился. Всем присутствовать. «А я присутствую», — ответила, испытывая сильное желание врезать ему клатчем промеж глаз. «Я на территории клуба, видишь?» Показала ему браслет. «Хватит поясничать, Ладе», — процедил он. «Ты сегодня уже достаточно вихляла задницей». «Что? Это ты от Гайера нахватался?» — поинтересовалась я. «Или после моего танца штаны сильно жмут, повелитель ледяных кубиков?» «Штаны сильно жмут всем, кто оказывается рядом с тобой», — огрызнулся он. «Паршерду придется подождать, пока вечеринка закончится». До меня не сразу дошел смысл его слов, а когда дошел, огнем полыхнуло уже не по-детски. «Вали отсюда», — сказала я, указывая на дверь. «Только после тебя». Опасная зелень в глазах становилась все больше. «Нет уж, я дождусь Паршерда», — хмыкнула я. «А еще хореографа и Бирока. У нас тут намечается небольшая оргия, но ты уже не влезаешь». «Не удивлюсь». Меня окатило волной его огня. «Странно, что тебя удалось застать без эскорта из мужиков». «Что?» «Кто бы говорил?» — огрызнулась я, сжимая мобильный, с такой силой, что раздался слабенький хруст. «На тебе сосульки гроздьями висят, только успевай стряхивать». Не дожидаясь ответа, попыталась плюхнуться на диван, но Гроу перехватил меня в полете и дернул наверх, выхватил из моей руки подарок Рихта, и на моих глазах тот вспыхнул зеленым пламенем. Буквально. Я прямо почувствовала, как в нем плавятся микросхемы, а режиссер швырнул ставший бесполезным гаджет на столик, угодив в башенку из сыров. «Выметайся из ложи, Ладе». «Совсем очешуел?» Вместо ответа он схватил меня за локоть и просто вышвырнул за дверь. Пролетев пару метров, аккурат до стоящего секьюрити, развернулась, чтобы высказать Гроу все, что думаю, но меня перебили. «Эту в вип-ложе не пускать! Все слышали?» Судя по выражениям лиц, слышали все. «Чудно!» — сказал Гроу и направился вниз по лестнице, оставив меня с открытым ртом. Мысленно я опрокинула ему на голову ведерко со льдом и сейчас от души колотила по этому ведерку бутылкой виоланского, еще и ногой отвесила по самому драконоценному, чтобы мозги на место встали. «Ты что творишь?» — прошипела я, когда пришла в себя. Рядом с лестницей, рядом с режиссером, который обернулся, встречая мой вопрос прищуром. «Вот мы и вернулись к моему вопросу, правда, Ладе?» В его словах было столько сарказма, что его можно было использовать как биологическое оружие против невинных и неискушенных. «А не пошел бы ты, Гроу?» — в тон ему поинтересовалась я и рванула вниз по лестнице мимо него, чтобы снова быть перехваченной за локоть. «Контракт, Ладе, помнишь?» Я не превратилась в дракона только потому, что огонь во мне еще не проснулся. Но вот отказать себе в удовольствии пройтись ногтями по режиссерской руке не смогла. «И каким образом эта гулянка имеет отношение к контракту?» «Это гулянка?» Зрачок его дернулся в вертикаль, но руку он так и не разжал. «Имеет прямое отношение к контракту. Ты обязана выходить со мной, и сейчас я говорю, что ты здесь останешься, усекла?» «Усекла», — прорычала я, после чего отпихнула его режиссерство и спустилась в зал. Внутри творилась не то огненная буря, не то кромешный чешуец. Я подхватила бокал Виоланского у проходящего мимо официанта, залпом опрокинула в себя и даже не почувствовала вкуса, зато ощутила, как пузырьки ударили в нос. Чтоб я еще раз? Последний раз меня так колотило, когда мне первый раз влепили штраф, и то, кажется, тогда было чуть поспокойнее. Тони. Ко мне подошла темнокожая красавица, ее платье переливалось рубиновыми искрами. «Привет, меня зовут Лэй, я играю Исмиру». «Привет, Лэй», — я улыбнулась, если можно так выразиться. На самом деле я очень старалась. Желание жестоко избить одного режиссера еще не повод кидаться на всех остальных. «Как ты вообще оказалась на съемках? – спросила она. «Говорят, ты раньше занималась спецэффектами?» «Вообще-то и сейчас занимаюсь», — ответила я. «А на съемках я станцевала». «Если как сегодня, то меня это совсем не удивляет». Лейра смеялась, обнажив красивые зубы. Она больше ничего не спросила и уже начинала мне нравиться. Правда, полноценно определиться с отношением к Лэй и Смири я не успела, потому что на сцену поднялись коллеги с секретом, которых я встретила у входа в Форсайт. Микрофон взял Гаффер, он же шагнул вперед, и экраны за его спиной отразили его крупным планом. «Ребята, минутку внимания, пожалуйста!» Музыку приглушили мгновенно, и Гаффер улыбнулся. «Все мы знаем, по какому поводу здесь собрались!» Он сделал паузу, и по залу пронесся негромкий шепот. «Но не все знают, как все началось. То есть я хотел сказать... Началось для того, кто собрал нас всех здесь. Мы решили рассказать вам об этом». Он обвел взглядом зал, стоявшие за его спиной коллеги улыбались. «Лира». Моя ассистентка шагнула вперед, на экранах за ее спиной волны стерли повторение того, что происходит на сцене. Вместо коллег появилась фотограмма забитого до отказа зала, а затем панорама Грандвея, пожалуй, самого известного театра Арангары, находящегося во Флангстоне. Панораму снова сменил заполненный зал, потом кадр сцены, где актеры выходят к зрителям уже после окончания спектакля. Исполнители главных ролей, соединив скинутые руки, стояли в самом центре сцены, заваленной букетами. «8 лет до смены времен», — Лира улыбнулась. «Небеса в огне» — первая постановка Джермана Гроу. В те времена еще никто не знал это имя, но после премьеры все изменилось. Кадр сменился снова. Мужчину на нем выдавали разве что толстовка и джинсы с вытянутыми коленями, потому что длинные волосы, гораздо длиннее, чем сейчас, были стянуты за спиной в хвост, глаз за модными для того времени солнцезащитными очками вообще не было видно. Завершала картину рука с непристойным жестом, выразительно оттопыренным средним пальцем, срезавшая пол лица. В камеру смотрел молодой Гроу. Журналисты не давали ему прохода, и это всегда заканчивалось для них приблизительно так. Слова Лиры зал встретил грохотом смеха, но на экран уже вывели новую фотограмму. На сей раз на сцене едва ли не происходило то самое, что в представлении Даармархского именовалось наказанием. Хотя, судя по его изобретательности и богатому опыту, наказание этот дракон вообще любил. Умел, практиковал. «Следующая постановка перевернула театральный мир», — Лира задумалась. «Я бы сказала, поставила его в непристойную позу, заставив мнение критиков разделиться». Очередную волну смеха поглотило внимание. Кадры сменяли друг друга, и я понимала, что под голограммами спецэффектов действительно разворачивается весьма провокационное действо. Мюзикл «Горячее только звезды» назвали самой скандальной постановкой уходящего столетия. Одни упорно настаивали на том, что ее стоит запретить, другие говорили, что она достойна высших наград. Провокаций на сцене действительно было много. Но даже сейчас, глядя на происходящее через фотограммы энной степени давности, я чувствовала бешеную энергетику, бьющую в зал в каждом взгляде, движении, не говоря уже о прикосновениях актеров друг к другу. Невольно обернулась, Гроу стоял, сложив руки на груди, и по его лицу невозможно было понять, что он сейчас чувствует. Честно говоря, после всего случившегося мне должно было на это наплевать, но я не могла избавиться от ощущения, что у меня раздвоение личности. Потому что одна часть меня упирала на то, что передо мной засранец, а вторая не могла не признать. Все, что он делает, гениально. На мысли, что передо мной гениальный засранец, я относительно смирилась с этой двойственностью и вернулась в зал. Еще одна знаковая постановка — рок-опера «Мир без тебя». В ней, как мы знаем... Как мы знаем, в ней. Леона и Гроу на сцене казались единым целым. Честно, не зная я, что моя сестра глубоко и безоговорочно любит своего Рейнара, решила бы, что у этих двоих роман в самом разгаре. Они едва касались друг друга, и в зал уже летели искры, от которых ладони начинали гореть, и срочно хотелось выйти куда-нибудь вместе с бойфрендом. Эта постановка стала переломным моментом в его жизни, потому что именно ради нее Джерман решил открыть свое лицо прессе. Она же стала последней, потому что после успеха «Мир без тебя» его пригласили в мир большого кино, компания Grand Pictures. На этой мысли я опять выпала из реальности, потому что волна, идущая в зал от высокого голоса Лиры, набирала силу с каждой минутой. Ощущение невероятной яростной энергетики, заложенной в каждое творение Гроу, текло по коже и отзывалось в каждом из собравшихся не менее яростным откликом. Все, что он делал. Они совершенно разные, но у всех есть три отличительные черты — яркость, самобытность и головокружительный успех. Поэтому, — Лира улыбнулась, — мы искренне рады работать с Джерманом Гроу в одном проекте. Грохот смеха снова поглотил ее слова, и, когда он затих, она продолжила. Поэтому, и еще потому, что мы искренне восхищаемся тем, что ты делал и продолжаешь делать. «С днем рождения, Джерман!» «С днем рождения, Джерман!» «Ага. Действительно, почему бы и нет? Гениальные засранцы тоже должны появляться на свет естественным путем. И что с того, что в этом зале все знают о дне, когда это произошло, кроме одной непроходимой дуры?» «Неизвестно почему, но чувствовала я себя именно так». Особенно, когда зал взорвался аплодисментами и ревом, под который Гроу снова поднялся на сцену. «Это было неожиданно», — перехватив микрофон у Лиры, произнес он, и зал снова затих. «Неожиданно» — не то слово. Зато теперь я поняла, о чем шептались коллеги перед входом. «Спасибо. Драконически приятно, что меня ценят коллеги, которые каждый день видят мою обратную сторону». «Ты сейчас об этом?» Лира щелкнула пультом, и очередная архивная фотка, улов папарацци, представила Гроу в толстовке с принтом, где красовался выразительно оттопыренный средний палец. «И об этом тоже». Последние слова снова встретили смехом, но главное, все, что у меня получается, получается в первую очередь благодаря вам. Он смотрел в зал, его взгляд горел без всякого огня. Все, что мы делаем вместе. Все, что мы создаем вместе. И я тоже рад работать со всеми вами и с каждым из вас. Каждый, кто находится в этом зале, выкладывается на все 100. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что пришли. Миг тишины, воцарившийся после его слов, взорвался такой бурей оваций, что все предыдущие по сравнению с ней казались хлопаньем младшеклассников на школьном спектакле. И когда мне казалось, что круче засады быть не может, на сцену поднялась Сибрилла. Впрочем, поднялась — это слабо сказано. Она туда вспорхнула, сверкая и переливаясь чешуей своего платья. «Джерман, задержись, пожалуйста», — негромко произнесла она. «У меня тоже есть для тебя подарок». Надо было развернуться и уйти прямо сейчас. свалить из этого клуба, невзирая на лица, контракты и прочие прелести, но я осталась. Чешуя его знает почему, наверное, чтобы убедиться, что я могу смотреть на Гроу с Сибрилой без желания кого-нибудь треснуть клатчем или за волосы стащить со сцены. Хотя можно и за шлейф. Голова иногда издает интересные звуки, когда бьется о поверхности. Это я еще в школе проверила на примере одного набла, из-за которого чуть не усыпили Марра. Как бы там ни было, я стояла и смотрела на то, как Сибрилла перехватывает из его рук микрофон и как музыка снова затихает, чтобы плеснуть в зал новой, совершенно незнакомой мелодией. Звезды падают в небо, я стою на краю, и, раскинув над пропастью руки, как крылья, для тебя я сейчас эту песню пою. В память нашей любви, в память дней, когда мы с тобой счастливы были. Голос у Сибриллы действительно был мощный. Вливаясь в музыку, он взлетал над залом ледяными плетьми, чтобы обрушиться вниз россыпью снежной крошки. Учитывая, что голографический снег падал на них с Гроу, выходило очень символично. Искры снега и льда рвутся пламенем вверх, и его удержать я контролем не в силах. В моем сердце всегда твой огонь и твой смех, и то чувство, что даже во льдах не остыло. По-хорошему, Сибрилле стоило смотреть в зал, но смотрела она исключительно на гениального засранца, из-за чего возникало ощущение, что перед нами разыгрывается мини-спектакль, а может, и не спектакль вовсе. Особенно, когда эта ледяная швабра наконец-то перестала топорщить крылья и шагнула к Гроу почти вплотную. Я сцепила руки за спиной, чувствуя, как внутри снова разгорается пламя. Звезды падают в небо, рассыпаясь сияньем, от которого мир станет ярким, как вспышка, и тогда я кричу, позабыв про дыхание: «Возвращайся ко мне, мой несносный мальчишка!» Застывшие в зале люди не сводили глаз со сцены. Голос Сибриллы действительно ничем не уступал голосу моей сестры. Нет, он был совершенно другим, более низким, более резким, но от этого не менее сильным, зовущим, заставляющим тянуться к нему, за ним, все глубже падая в песню и в разгорающийся над залом холодный огонь. «Только лед все сильней, пламя стынет во мне. Я согреться давно в нем уже не пытаюсь. Мое сердце в огне, что снегов холодней, и я искрами злыми, колючими вниз осыпаюсь». Мир раскололся на части под силой плеснувшего в зал голоса, подхваченного музыкой, и осыпался вниз под яростной мощью ледяного пламени, от которого у меня потемнело перед глазами. Это было несравнимо ни с чем. Хотелось не то смеяться, не то плакать, не то рухнуть в обжигающий холод, штормовой волной накрывающий зал. «Берега разных стран, разделившие нас, не отнимут того, что нам нужно, как воздух. Верю я, что придет, что настанет тот час, и мы снова сойдемся под небом, в которое падают звезды». В миг, когда ее голос оборвался, во мне тоже что-то оборвалось. Особенно, когда пальцы Сибриллы коснулись невидимой стены, и Гроу повторил этот жест. Пламя бушевало над застывшими людьми, билось о стены клуба, взметалась, проникая в самое сердце, только теперь я чувствовала еще одно. То же самое, на которое отзывалась в номере Гроу, когда обнаженная сидела у него на коленях. Грохот аплодисментов ворвался в эту бурю слабенькой струйкой, а я развернулась и бросилась к лестнице, ведущей на балкон. Ступеньку за ступенькой, отсчитывая удары сердца, вылетела на смотровую площадку и замерла. Ограждение изгибалось покатой мраморной дугой, над Зингспредом протянулась вечерняя дымка, вспоротая неоновыми огнями. Чувствуя, как внутри все сжимается, приблизилась к самому краю. От города меня отделяли перила, холодящие пальцы, но перед глазами все равно потемнело. И вспыхнуло, когда собственный страх в лифте хрустальной иглы отозвался липким, бегущим по спине холодом. Воспоминание о том, как я билась в руках Гроу, как поздняя ночь облизывала песок, на котором мы лежали, как его губы касались моих, и как удивительно остро мне сейчас этого не хватало, ударило в самое сердце. Никогда, никогда больше никто не увидит мой страх. Особенно он. Сильнее вдавила пальцы в камень и, оттолкнувшись, взлетела на перила. Высота стянулась в едва различимую точку, а потом растянулась плоской извивающейся лентой. Во мне дрожало все, от кончиков пальцев до макушки, но я все-таки сделала первый шаг, чтобы потом уйти в разворот. Ветер подхватил волосы, швырнул мне за спину, летящая юбка взметнулась за ними, когда я вытянулась стрелой от носочков до кончиков пальцев, скинутых над головой рук. Казалось, что во мне дрожит все, каждая клеточка тела отражалась в вибрации натянутой струны. Адреналин подхлестнул зашкаливающий пульс, и я ушла в прогиб, касаясь ладонями холодного камня. Движение — рывок, и я стою лицом к городу, втекая в ритм пульсирующих неоновых рекламных щитов. Я не боюсь! Калейдоскоп огней рассыпается и заново складывается в единую картину в вихре движений, быстрых, резких, уверенных. Когда пятки на миг отрываются от поверхности, я чувствую, что лечу, и этот полет стоит даже удара сердца под самым горлом. Перехваченного дыхания и рассыпающегося искрами побежденного страха. Я не боюсь! Осознание этого наполняет меня каким-то безумным ритмом, в который я врываюсь, подхватывая ветер и следуя за ним. В мгновение, когда я снова готова оторваться от перил и взлететь, меня резко дергают на себя. Я падаю прямо на смотровую площадку, точнее, прямо в руки Гроу. Удар о его грудь выходит гораздо сильнее, чем мог бы выйти, даже если бы я оступилась и рухнула вниз. На меня обрушивается знакомый запах сигарет. Сквозь танцевально-адреналиновый драйв я понимаю, что меня держит под бедро и за талию. Миг, и моя нога больше не прижимается к его, зато меня встряхивают, как тряпичную куклу. «Совсем сдурела!» — рычит он мне в лицо, и в этот момент меня окончательно вышибает в реальность. «Отпусти!» — ору я и с силой толкаю его в грудь. Мы разлетаемся в разные стороны и только чудом остаемся на ногах. В темных глазах разгорается зеленое пламя, но это приводит меня в еще большее бешенство. Пусть со своей сосулькой полыхает дракон недоделанный. «Ты чем думала, когда сюда полезла?» Видимо, до некоторых слабо доходит. «Тем же, чем думал ты, когда швырнул меня в воду», — фыркаю я. «Что-то не так?» На мгновение меня окатывает волной огня, но я уже рывком огибаю его и иду к стеклянным дверям. Все, с меня хватит. «Ты ничего не забыла, Ладе?» — шипят мне в спину. Разворачиваюсь, пристально смотрю в эти полыхающие глаза, а потом вскидываю руки и медленно оттопыриваю оба средних пальца. «С днем рождения, Джерман!» После чего разворачиваюсь к дверям, но не успеваю сделать и шага, когда меня дергают назад так резко, что перехватывает дыхание, а вот перехватить мою руку эта дракона-скотина не успевает. Пощечина выходит резкой, у меня вспыхивает ладонь, и в следующую минуту его взгляд становится совсем звериным. Прежде чем я успеваю насладиться короткой вспышкой ярости, небо и земля меняются местами. Меня с легкостью перекидывают через плечо, как сумку или рюкзак. Волосы метелкой подметают пол, и сквозь полное очешуение я вижу задницу дракона-режиссера, который шагает в холл. Когда первое потрясение миновало, я вцепилась ногтями в режиссерскую спину. «Пусти! Я кому сказала?» Сейчас мой голос тоже больше напоминал рычание, но Гроу вдавил мои бедра в свое плечо с такой силой, что я дернулась. «Ага, непременно». «Ах ты! Так?» Извиваясь, попробовала вырваться из его рук, но добилась только того, что меня перехватили еще плотнее. «Будешь дергаться, Ладе», — пообещал он, шагая в неоновый коридор. «Вытащу в таком виде в общий зал». От такого заявления я сначала очешуела повторно, а потом чуть не заявила, что мне драконью кучу положить на него, на его зал и на все остальное. К счастью, вовремя поняла, что с него станется, а появиться вверх тормашками на плече Гроу перед остальными совершенно не хотелось. Понимая, что сила здесь не сработает, обмякла, полностью расслабляясь, и когда его рука на миг перестала давить, рывком вывернулась в сторону стены. Под глухой стук и ругательство, каких Арангара не слышала со времен соревнований в нецензурщине, я кульком свалилась на пол. Сгруппировалась, конечно, но на моем пути неожиданно возникла стена, и я впечаталась в нее ногой. Из глаз посыпались искры, а боль в лодыжке была такая, что я чудом не взвыла, как севший голой задницей на угли дракон. Гроу рывком наклонился ко мне, а я даже пнуть его не могла, потому что искры из глаз продолжали сыпаться. Жаль, что не буквально. Я бы с радостью подпалила ему все, чем он думает. «Ладе», — процедил он, — «у тебя в голове есть что-нибудь, кроме пунктика агрессивности?» «Да пошел ты», — ответила я, с трудом сдерживая злые слезы. «Нет», — подвел итог он, ощупывая мою ногу. Когда пальцы коснулись сустава на лодыжке, я все-таки взвыла. «Да не дергайся ты», — процедил он, но в голосе его слышалось явное облегчение. «Это всего лишь легкий вывих». «Всего лишь? Легкий? Вывих?» «Отвали!» — заорала я и попыталась отползти, когда это дракона-нечто положило руки мне на стопу, словно собиралась ее вправлять. Меня перехватили за подол платья, и оно снова жалобно треснуло. «Замри!» — рявкнул он. «Замри, Ладе, или я за себя не отвечаю!» Огонь в его глазах полыхнул так, что меня впечатало в стену чуть ли не буквально. «Можно подумать, ты вообще за себя отвечаешь», — процедила я. «Бутылка тестостерона с отростком для размножения». «Твою бы фантазию, Ладе», — Гроу даже ногу мою отпустил, — «да в мирное русло, и мир бы обрел десяток другой шедевров». «Моя фантазия была в мирном русле», — рыкнула я, «пока кое-кто не назначил меня координатором, а потом не решил, что я должна сыграть Теорин». «Насколько я помню, ты в целом была не против». Прикосновение к лодыжке, короткое движение и боль были такими, что вместе с искрами из глаз брызнули слезы. Видимо, сработала система внутреннего пожаротушения, потому что ногу словно окунули в кипяток. Осознание того, что у меня глаза на мокром месте, чуть ли не второй раз за всю жизнь, и что это видит он, окунуло в кипяток меня всю. «Ненавижу!» — взвыла я и заколотила кулаками, почему придется. Кажется, попала в плечо, в грудь и снова в плечо. Гроу перехватил мои руки в тот самый момент, когда в коридор вылетели вальцгарды. «Что тут происходит?» — начал было один, но режиссер поднялся так стремительно, что меня обдало ветерком. «Где вы, набло вас дери, были?» — спросил он. «Мы!» Это даже голосом назвать было нельзя. Так утробное рычание, исходящее совершенно точно не от человека. Пламя прокатилось по коридору, сгущаясь над нами, отметившись в глазах вальцгардов алым светом. «Она могла с балкона навернуться, пока вы хрен знает, что делали!» Не дожидаясь ответа, он снова развернулся ко мне. «Не трогай!» — огрызнулась я. «Даже не вздумай!» — предупредил он, когда я оперлась ладонью о стену, чтобы подняться. «Вздумаю!» — прорычала я в ответ. «И вообще! Мальчики, помогите подняться, мы уходим!» Мальчики шагнули было ко мне, но Гроу снова развернулся к ним. «Оставьте нас одних. Живо!» «Да чтоб его!» Вальцгарды замерли, так и не приблизившись. «Я сказал, валите», — пока еще спокойно произнес Гроу, хотя воздух уже вибрировал от сгустившегося звериного напряжения. «Встретимся на служебной парковке». «А ну стоять!» — крикнула я. «Проваливайте». У вальцгардов, видимо, что-то перемкнуло в микросхемах, потому что они дернулись туда-сюда. Не дожидаясь, пока они уйдут, Гроу снова повернулся ко мне. За затопившей его глаза зеленью уже почти не было вертикальных полосок зрачков. «Дотронешься еще раз — врежу», — предупредила я. «Да я уже понял, что дотрагиваться до тебя позволено только Паршарду». «Ага, все непременно. Так что иди облизывай свою сосульку, пока язык не отвалится». Гроу не то выдохнул, не то зарычал. «Мне никто не нужен, Ладе», — произнес он, глядя мне в глаза так, что зеленое пламя только чудом не перекинулось мне на лицо и на волосы. «Я на тебе помешался. С ума по тебе схожу. Или уже сошел?» Прежде чем я успела прийти в себя, Гроу резко наклонился ко мне. Врываясь в хрупкую, дрожащую между нами границу, пламенем, прокатившимся по моему телу ураганной силой, и тут же запечатанному яростным, жестким, обжигающим поцелуем. От огня, разделенного на двоих, стало нечем дышать, и я судорожно вздохнула, выпивая дыхание, терпкое от сигаретного дыма. Сигареты, дым. Упершись ладонями в режиссерскую грудь, с силой толкнула его назад. Получилось, но не так хорошо, как на балконе. Он лишь отцепился от моих губ, оставив горчинку пустоты. Сигареты-то не сигареты. И схлопнувшийся внутри фитилек, как в старомодной стеклянной лампе от вакуумного удара по огню. Огонь остался только в темных глазах, зеленый, сушающий, жаркий, несмотря на суть своей природы. Чтоб его водным узлом завязала. «Ты это серьезно?» — уточнила я. «То есть вот сейчас ты там лапал на сцене свою свежемороженную потенциальную пару, а потом неожиданно понял, что жить без меня не можешь? Правда, что ли?» Взгляд Гроу стал каким-то, ну, очень пристальным, и я поняла, что только что ляпнула. «Помоги мне дойти до Флайса», — рявкнула я, пытаясь сохранить остатки собственного достоинства. «Жить без меня не можешь. Абзац». «Я уже говорил, что она мне не пара», — неожиданно произнес он. А потом также неожиданно просто сел рядом и привалился к стене. В общем, со стороны это могло показаться милой беседой двух фриков, которым здорово наскучила вечеринка и которые решили курнуть в коридоре и потрепаться за жизнь. С одной небольшой поправкой. Одна из них, то есть я, не могла просто встать и уйти. Банально, потому что моих небольших знаний по технике безопасности в танце было достаточно, чтобы понять, что на свежий вывих наступать не стоит. «Ты много чего говорил», — огрызнулась я. «Знаю». Гроу произнес это, повернувшись ко мне. Я на него принципиально не смотрела, но чувствовала этот взгляд всей кожей. «Я говорил, что ты моя девчонка, и слился, потому что ты выбесила меня в бассейне». «Я тебя выбесила?» «Выбесила, потому что ты была права. Я не должен был этого делать». Готовая уже треснуть его, наконец, клатчем, я в эту минуту поняла две вещи. Мой клатч остался в випке, а Гроу только что признал, что был неправ. С другой стороны, однажды он уже признавал, что был неправ, поэтому я решила помолчать и послушать, что он скажет дальше. «Не должен был бросать тебя в бассейн, не должен был бросаться на тебя сегодня, но у меня рядом с тобой крышу рвет, Ладе. Такое ни с чем не сравнимое чувство, когда я только и делаю, что лажаю, и с каждым днем все больше. Потом я хочу это исправить и лажаю еще больше, потому что...» Вот теперь я осторожно покосилась на него, ну, не совсем на него, на его руки, лежавшие на скрещенных ногах. «Да что ж так сложно-то, дракона твоего, за ногу!» Руки исчезли, и по вздоху я поняла, что Гроу либо решил оторвать себе голову, либо просто взъерошил волосы. Оказалось второе. Запрокинув голову, он привалился к стене, пряди торчали в разные стороны. Поймала себя на мысли, что смотрю уже не на его резкий профиль, а в драконьи глаза. «Сложно, потому что ты не привык заморачиваться», — подсказала я. Гроу кивнул. «Определенно. Но?» «Но с тобой не заморачиваться не получается». «Это все потому, что ты еще со мной не переспал». Гроу приподнял бровь. «Крутого ты обо мне мнения». «Ну, ты сам создавал себе имидж». Я пожала плечами и отвернулась. Всякие средние пальцы на футболках, трогательные прогулки с сибрилами по коридорам отелей. Вот не собиралась я этого говорить, правда. Оно само сказалось. Ту ночь, насколько ты помнишь, случился налет. Перекрыли весь транспорт, кроме уже поднявшегося в воздух, и я подхватил сибрилу прямо у здания телепорта, чтобы она не зависла там на несколько часов. «Спасибо, что поставил в известность», — буркнула я. «А ее задницу ты подхватил, чтобы силикон не перекрутился?» «Злая ты, Тани Ладе», — фыркнул Гроу. «Это я от тебя научилась». «Да ну?» «Определенно». «Между нами ничего не было и нет, если ты об этом. И да, я хотел вставить этот букет в задницу Паршарда». Я чуть не подавилась воздухом, потому что живое воображение медийного сотрудника картину мне нарисовало в красках и со спецэффектами. «Может, тогда объяснишь, если все так просто, почему я с тобой не переспал, когда ты зависала у меня в номере?» «Хм», — сказала я, — «ты боялся заразиться?» «Чем? Твоей придурью?» «Я, между прочим, могу обидеться». «Брось, у меня своей хватает. И, может, уже перестанешь пялиться на стену?» «А на кого мне тут еще пялиться?» — уточнила я, с трудом сдерживая совершенно неуместную улыбку. «Ты сама сказала, на кого?» Гроу взял меня за плечи и развернул лицом к себе, глядя в глаза. Огня в них не было, но сейчас он явно был лишним. Вряд ли я бы увидела там, за этой зеленой пеленой, себя так, как сейчас. «Так почему ты со мной не переспал?» «Потому что рядом с тобой у меня прорывается пламя. Этого не должно быть, Ладе, но это есть. Понятия не имею, почему. Я не хотел тебя зацепить, потому что пламя для человека возбуждающее, а я хочу знать, что ты со мной исключительно потому, что ты со мной. Не из-за драконового огня, от которого у тебя сорвало крышу, а потому что ты меня хочешь». «Учитывая, как меня рядом с ним накрывает, вряд ли это из-за драконового огня. Или как раз из-за него? Из-за того, что пламя во мне неосознанно тянется к его?» Вслух я этого сказать не успела. Если честно, я вообще не успела ничего сказать, потому что в далекий приглушенный «унц-унц-унц» ворвался оглушительный вой сирены.